22. Утро, еще темно, но, выйдя за дверь, я вижу, что Гелон уже меня ждет. В одной руке у него, кажется, маска, в другой — тряпка. И он протирает маску, полирует так, что от каждого движения глинцевитое дерево переливается, сияет холодным светом, будто одинокая звезда подмигивает нам сквозь темно-синие тучи. «Чем раньше начнем, тем лучше», — говорит Гелон, не поднимая глаз. «Надо выдвигаться. Я хотел сначала зайти к Лире, и у меня с собой подарки. Стело и восковая табличка. И косточка для пса. Стело лежит в коробочке у меня под мышкой, а кость я держу в руках и замечаю, что Гелон задерживает на ней взгляд, но ни о чем не спрашивает. Мы идем, и земля хрустит под ногами. Если грязь на дороге не замерзла, то точно к этому близка, и я чувствую, как гравий слегка холодит ноги сквозь подошвы крокосов. Да-да, я в крокосах и в хитоне цвета молнии. Потому что режиссеру надо выглядеть как следует, по крайней мере, в ночь премьеры. В конце улицы стоит повозка, дыхание лошади висит в воздухе у потрескавшейся стены. Левиец раб Олекта держит вожжи. Он укутан в шерсть, но все равно стучит зубами. «Доброе утро!» — он кивает, и я залезаю в кузов. Сначала мне кажется, что мы поедем с детьми, потому что кругом множество лиц, но это просто маски, глаза круглые, рты разинуты. Начинается поездка так себе, повозка набита реквизитом, и деревянные мечи колют меня в задницу. Но я сворачиваю одно одеяние, как подушку, а в другое заворачиваюсь, чтобы согреться, так что поездка к карьеру проходит даже уютно. Птицы еще молчат, кроме парочки самых ранних. Их слабенькую песенку заглушает ветер и фырканье лошади. Из кузова плохо видно и любопытно получается. Я не столько вижу рассвет, сколько слышу. Поначалу птицы робки, будто певцы, которые нервничают перед недружелюбной аудиторией. Пока мы едем, они прибавляют в уверенности, и скоро они уже выкладываются по полной, и к ним присоединяются птицы с других деревьев, и, выглянув из-за холста, я вижу желтизну на краю мира, которая через час-другой превратится в солнце. «Ну что, день пришел», — говорю. Гелон передает мне мех с вином, и мы пьем по очереди, молча, пока не доезжаем до перекрестка. Нас ждет старик в большой соломенной шляпе, тот самый, который продал Гелону тачку, теперь при нем новая. «Здесь?» — спрашивает левиец. «Да, но подожди». «Кого?» «Детей». Долго ждать не приходится, их смех уже слышен вдалеке, и скоро мы уже видим, как они маршируют по-военному, Даррес впереди всех. Дети сразу принимаются за дело, заполняют тачку до краев, и Гелон везет ее вниз, ко входу в карьер. Страж нас едва замечает, смотрит только на кошель, который ему протягивает Гелон, и лениво отступает в сторону, чтобы посчитать, что внутри. Я шепчу. А не надо ему сказать про представление? Что зрители придут? Уже сказал. Чудненько. Мы толкаем тачку, лавируем между спящими афинянами и грудами камней, пока не доходим до нужного места. Гелон выбрал его еще давно, потому что здесь есть большой валун, чтобы опереть задники, и за ним афиняне могут переодеться. К тому же здесь мы прямо в середине карьера, в его нутре, в окружении известняковых стен. Будто мы хотим поделиться секретом, и сама земная твердь подползает поближе, чтобы послушать. Почти все афиняне еще спят, хотя некоторые уже начинают ворочаться. И иногда раздается крик или всхлип, будто они пробуждаются от дурного сна или внутри него. «Доброе утро!» «Тихо, Лампон». Нужно несколько заходов, чтобы все перенести, потому что сегодня у нас с собой не только еда, еще и костюмы с декорациями. Но, наконец, повозка пустеет. «Я вернусь вечером». «Спасибо». «Удачи». Левиец кланяется, потом резко дергает за поводье, и лошадь трогается с места, а колеса ужасающе грохочут по грубому гравию. Мы идем обратно к карьеру, и я замечаю, что старик в соломенной шляпе идет рядом со мной, и в руках у него что-то длинное и тонкое. Лампон, знакомься, это Алкей. Старик снимает шляпу и кивает. Его лицо все в трещинах, будто кто-то постучал по высохшей земле. А глаза — узкие голубые щелочки, но в них есть какая-то игривость, и кажется, что он улыбается, хотя на самом деле нет. Алкей займется музыкой. Он поднимает руку, и я вижу, что в руке у него авлос. Краска на дудочке облупилась и стерлась, а дерево под ней в сучках, бурых, как выделанная кожа того же цвета, что и ладонь старика, будто инструмент ее часть, вроде как очень длинный палец. Красиво! К этому времени солнце уже поднялось, и почти все актеры уже рядом. Дети в полной готовности, у каждого есть по заданьицу, и они берутся за дело. Секрет режиссуры в том, чтобы по большей части давать всем заниматься своим делом. Говорить точно и понятно, а там уже все от них зависит. По крайней мере, со своими подчиненными я веду себя так. Некоторые дети отвечают за реквизиты, костюмы к Медее, некоторые — за троянок. А есть еще те, чья задача — просто раздавать еду. Пленники, не занятые в спектакле, следят за нами. Кое-кто даже подкрадывается поближе. Конечно, они знали, чем мы занимаемся, но мы всегда старались, насколько возможно, держать репетиции в тайне, проводить их за валунами или в закоулках, в стенах карьера. Сегодня мы на самом видном месте, ни от кого не скроемся. Гелон принес пару лишних мешков с зерном, и мы оставим их здесь, когда представление закончится. Но сейчас нам надо поработать спокойно, без перерывов, и я поднимаю дубинку и делаю шаг вперед. «Доброе утро, мальчики! Уверен, вы все знаете, чем мы тут занимались. Так вот, день настал, через пару часов здесь будет самый цвет сиракузского общества. Они придут отдать дань единственному хорошему, что породили Афины, Еврипиду». Я подмигиваю. «Будете вести себя хорошо, может, получите бухла да перекусить, как все закончится. Но если что-то сделаете, чтобы помешать, то, как говорил великий Гомер, я вам череп проломлю». Я пару раз замахиваюсь дубинкой, широко, ни в кого особо не целясь, и те, кто крался поближе, разбегаются. «Умницы, вижу, поэзию вы знаете». Я оборачиваюсь, широко улыбаясь, и вижу, что малютка Страбон смотрит на меня в потрясении. «Надо было, Страбон. Нельзя же, чтобы эти бедолаги все продовольствие украли». Он кивает, но, по-моему, не понимает, потому что чуть позже он пытается дать одному афининину морковку, и только Даррес его останавливает. Задники не получилось перевести целиком, слишком большие, так что пришлось попросить распилить их на три части. Теперь приходится собирать. Прислоняем их к валуну друг за другом, в том порядке, в каком они появятся. Первыми идут декорации к Медее. Так мы сможем просто отодвинуть этот задник, когда Медея закончится, обнажить стены Трои, и можно играть. Но все равно хорошо, что мы заранее приехали, потому что на генеральной репетиции всплывает множество мелких проблем. Афиняне долгие месяцы не носили новой одежды, и, получив костюмы, просто ошарашенно держат их в руках, медленно поглаживают, как слепые, а потом расправляют, улыбаясь наивно-радостно. И я понимаю, что они вернулись в детство. Страдания содрали с них годы. Так плотник омолаживает дерево, проведя скобелем по старой коре. Да, кажется, в разрухе они нашли невинность. «Помоги», — говорит Пахис, глядя в мою сторону. В руках у него струятся пурпурные одежды Елены. Он спрашивает первым, и я подхожу к нему сразу. «Что такое?» «Как? Как это надевать?» На самом деле костюм Елены, пожалуй, самый хитрый реквизит из всего, что сделала Алекта. Приходится повозиться, чтобы найти в коме блестящей ткани дырки, куда Пахису нужно продеть голову и руки, но вместе мы справляемся. «А маска где?» Один из ребят подает мне маску. Сначала приходится протереть ее от известковой карьерной пыли и распутать золотистые колтуны парика. Но, наконец, все получается. Пахис надевает ее и исчезает. От него остается единственный след — зеленые глаза, глядящие сквозь прорези, но даже они изменились, будто стали женственней. «Как тебе?» «Шикарно», — говорю я, — и это правда. «Гелон, глянь на Пахиса!» Гелон с Даросом помогают одному из афинян надеть бутафорскую броню, но Гелон немедленно отрывается и подходит к нам. «Что скажешь?» «Великолепно», — говорит Гелон, и видно, что он это искренне. «Елена, давай покрутись!» Пахис спускается в один из елениных танцев, и золотистый парик слегка развивается на воздухе. «Двигай бедрами больше», — говорит Гелон. «Помни, что ты танцуешь, чтобы выжить. Не соблазнишь Менелая, он тебя убьет». «Да, Елена, поживей!» Пахис начинает плясать как надо, и хотя один раз он спотыкается в длинной одежде, и без музыки танец выглядит странно, он на правильном пути, теряет себя, находит Елену. Я шлепаю его по заднице. «Хороша шельма! Менелая не устоять!» Зеленые глаза моргают, и до меня доносится запыхавшееся «Спасибо». Главное — это повторение. Где-то час, а то и больше, актеры только и делают, что снимают и надевают костюмы и становятся по местам. Я предлагаю сделать полный прогон, повторить все слова, но Гелон ни в какую не соглашается. На одном заучивании далеко не уедешь. Он хочет, чтобы на сцене они немножко терялись. Он говорит, самый лучший театр не тот, где актеры что-то показывают, а тот, где находят. Точность для трусов и дураков, а Еврипид — ни то, ни другое. На этих словах его голос дрожит. Видно, что он нервничает. Давно я не видел, чтобы Гелон реально нервничал, и поначалу мне кажется, что это из-за чего-то еще. Просто холодно или карьерная пыль застит мне глаза. Но нет, Гелон жуть какой напряженный. И только теперь я замечаю, что остальные тоже. Даже дети ведут себя тихо, а если кто из них смеется, то как-то наигранно, будто актер. Афинине ходят туда-сюда, хватаются за костюмы, чтобы успокоиться. Кажется, что они перешептываются, но, подойдя поближе, я слышу, что это просто слова из пьесы, что они шепчут себе реплики под нос, как молитву, и каждый повторяет разные части. Кто-то начало Медеи, кто-то конец, а кто-то середину троянок, и ко мне снова подкрадывается чувство, что время растворяется в бесконечной песне. Только старик стоит себе непринужденно у тачки, пьет и напивает себе под нос. Мне хочется напитаться этим спокойствием, так что я подхожу к нему. Пахис идет со мной. «Так ты у нас музыкой занимаешься?» Старик кивает и отпивает вина. «И как, прилично играешь?» Он сдвигает соломенную шляпу на затылок, так что я вижу, как он весело прищуривает бледно-голубые глаза и тихо посмеивается. «Что смешного?» Я говорю раздраженно, но он, кажется, не замечает. «Поздновато спрашивать», — говорит он. «Но я тут, это факт». Он предлагает мне вина, и я отказываюсь. Тогда он предлагает Пахису, и я решаю, что не так уж старый хрыч и плох. Мы стоим втроем у тачки, ничего не говорим, только смотрим по сторонам, а иногда друг на друга и улыбаемся, будто сегодня просто день как день, а потом Пахис говорит. «Как вы думаете, кто-то придет?» «Придут», — говорю. «Сиракузи не от театра без ума». Старик будто собирается ответить, но передумывает. Он достает облос и начинает играть на нем пальцами. Не дует, просто перебирает, закрывая и открывая дырочки с поразительной скоростью. Наверное, играет он прилично. «Нет человека счастливее того, кто помер у матери в утробе». «Чего?» «Пословица афинская», — говорит старик, пальцы так и пляшут. «Смурные они люди». «Жить какие смурные!» «Я бы так не сказал». Это Пахис, он долго тянет вино из меха. Чего ты за них вступаешься, Пахис? Я-то знаю, что ты не такой. Комплимент, кажется, совсем не утешает Пахиса, поскольку он хмурится и пьет еще. Притормози. Мы же не хотим, чтобы ты набухался. Капелька, нервы успокоить, пожалуйста, только не так, чтобы ты слова не выговаривал. «Вам не найти народа, который столько смеется, сколько мы, афиняне», — говорит Пахис. «Был у меня друг. Так насмешит, что того и гляди, ребра треснут». Он улыбается так широко, будто нет ничего лучше, чем когда ребра трескаются. «Самый веселый человек на свете был и славный музыкант». «На чем он играл?» — заинтересованно спрашивает Алкей. «На лире. Мы с ним вместе играли». Кажется, он замечает мое удивление, потому что поспешно добавляет. «Я ужасно играл, но ему со мной нравилось. Говорил, что я его успокаиваю». Снова та улыбка. «Афина — это не только трагедия», — с чувством говорит Пахис. «Мы пьем, пока с ног не свалимся, а потом встаем ни свет ни заря, плетем интриги и любим, и строим, и так по кругу. Это город веры, а не отчаяния. Твоя пословица не имеет ничего общего с Афинами, которые я знал». Старик смотрит на него. На смену искоркам в глазах пришло что-то посерьезнее, можно сказать, уважение. И он протягивает руку и похлопывает Пахиса по плечу. «Я не хотел тебя обидеть». Пахис кивает, и мы еще долго стоим у тачки, передаем друг другу мех. Просто трое мужиков пьют вино в славное утро. Я приобнимаю Пахиса, потираю его голову и с радостью отмечаю, что у меня на пальцах не остается волос. «Эх, в этом-то вся радость в жизни, да?» «Ага», — говорит он, но видно, что думает о другом. «Кто был твой друг Пахис?» — спрашиваю я. «Он в Афинах остался или как? Где ты его прячешь?» Пахис прикладывает руки к вискам и, кажется, сжимает, плотно зажмурившись. От света ящерицы не остается и следа. То, как он сдавливает руками череп, напоминает мне, что бывает, когда разобьешь горшок в мастерской. Не думая, пытаешься удержать осколки, хотя знаешь, что дело дрянь. «Он здесь», — говорит он безжизненным голосом, — «в карьере. Я похоронил его в тот день, когда мы познакомились». Мне вдруг становится паршиво, потому что меня осеняет. Я же это знал, просто хотел из него вытянуть. Зачем я это сделал? Я даже радуюсь, заслышав, как недалеко от нас говорят на повышенных тонах. Рядом с декорациями идет бурное обсуждение, и я направляюсь туда. Пахис идет со мной, и мысленно я вздыхаю с облегчением. Гелон с Нумой спорят, что странно, потому что до этого у них была тишь да гладь. Мандраж, наверное. Я предлагаю обоим вина. «Чтобы нервы успокоить», — снова говорю я. «Только не так, чтобы слова не выговаривать». «Лампон, скажи ему, что он с ума сошел», — говорит Нума. «Да ты подумай», — говорит Гелон. «Никто такого раньше не делал». «Ничего не понимаю». Гелон пускается в объяснение. Он хочет, чтобы в «Троянках» сыграл ребенок. Под конец пьесы маленького сына Гектора Астианакса убивают. Сбрасывают с башни, потому что Агамемнон боится, что тот будет искать мести, когда вырастет. Это все описывает хор. Зрители ничего не видят, но Гелон хочет, чтобы мы это прямо сыграли. Реплик нет, так что все, что нужно, чтобы афинянин, играющий стража, столкнул кого-то из детей с камня. И мы поставим что-нибудь мягкое, чтобы ребенок не пострадал. Гелон считает, что от неожиданности все будут в ужасе и восторге, но я скорее согласен с Нумой. «Слишком большой риск», — говорю. «Уже поздно вводить новые идеи. Зрители скоро придут, и мы не репетировали. Вдруг что-то пойдет не так». Гелон едва заметно моргает, и у меня закрадывается мысль. Идея совершенно не новая. Все просто. Тачка набита зерном, а мы еще положим сверху плащи, и падать точно будет мягко. Лететь ведь все равно недалеко. «Но дело же не только в этом», — говорит Нума. «В театре и женщин-то нет, не то что детей, бред какой-то». «А должны быть», — отвечает Гелон. «В театре должны быть мужчины, женщины и дети, по-моему, так». Нума качает головой, кажется, он искренне расстроен. Он же в Афинах был профи. «Театр — вся его жизнь». Конечно, последнее слово за мной и Гелоном, но до этого момента Гелон стремился сделать так, чтобы все работали вместе. Каждый вопрос он обсуждал и обдумывал вместе с актерами. Так что я не думаю, что разумно в последний момент навязывать им странную придумку. Вдруг раздается высокий резкий голос. «Он прав!» Это Лин. Он уже надел драный плащ Кассандры, стоит, прижав маску к груди. Он выглядит еще взволнованнее обычного, хотя, казалось бы, куда уж дальше, и стреляет глазами по сторонам. Они широко открыты, белки видны издалека. Нума улыбается. «Спасибо, Лин». «Я про Гелона». «Нума, ты что, не понимаешь?» «Это же гениально. Зрители не будут знать, чего ожидать. Они услышат, что собираются казнить ребенка, а когда он и правда появится...» Он склоняется поближе. «Мальчик же будет без маски. Я правильно понимаю?» «Правильно», — говорит Гелон. «О, это будет потрясающе. По-моему, надо так сделать. Ни у кого такого нет, а кто знает, может, эту пьесу никогда больше не поставят». «Не говори так», — восклицает Нума. «Конечно, поставят». Афини не перешептывается. «Кажется, исход может быть и тот, и другой. И я без понятия, какой вероятнее». Гелон поворачивается к актерам. «Что скажете?» «Сначала ничего. Выражение их лиц не разберешь, почти все скрыты за масками. И жутковато получается, когда они отвечают одновременно, как и положено хору». «Давайте с ребенком!» Гелон поворачивается к детям. «А вы что думаете?» «Кажется, будто это просто формальность, будто они это уже обсуждали». Дети отвечают мгновенно. «Возьми кого-то из нас». «А кого?» «Остеанакс, младенец», — с готовностью говорит Лин. «Нужно взять самого младшего». Страбон, который на целую голову ниже своих дружков, выходит вперед, широко улыбаясь, кажется, что его кривые зубы в еще большем беспорядке, чем обычно. «Я буду в спектакле?» «Да», — говорит Дарс. «А что я буду делать?» «Падать. Тебе нужно просто упасть, но это очень важно. Сможешь, Страбон?» Он кивает, и дело сделано. Страбону досталась роль Остеанакса. Я спрашиваю Гелона, почему он не хочет, чтобы детей Медеи тоже сыграл кто-то из ребят, но он отвечает, что Медея убивает их ножом. А это сложновато сделать убедительно. Нужна кровь или какая-то замена. И к тому же троянки — кульминация представления. Финальный спектакль, поэтому эффект хочется использовать в последний момент. День ползет дальше, и весь следующий час мы репетируем падение Страбона. Сталкиваем его с валуна, чтобы после недолгого полета он приземлился в тачку на мешки с зерном и ткань. Поначалу он каждый раз визжит от восторга, приземляясь, и приходится начинать заново. Нам надо, чтобы сначала был вопль ужаса, когда его толкают, а потом ничего. Страбон не понимает, но Даррес терпеливо все объясняет и, наконец, до него доходит. После 10-го безупречного падения Гелон берет его на руки и обнимает, а потом ставит и ведет его за руку к середине сцены. «Поприветствуйте Страбона», — говорит Гелон, — «самого юного в мире актера». Все вопят от восторга, громче всего дети. Гелон треплет Страбона по голове, и он семенит к своим дружкам, широко улыбаясь. «Сегодня мы делаем нечто новое», — говорит Гелон. «Нечто, не похожее на обычные трагедии. Я хочу вас всех поблагодарить. Каждый из вас должен гордиться собой и своим трудом. Я вами точно горжусь. И Ламбон тоже». «Жуть, как горжусь», — говорю. «Это Алкей, он будет подыгрывать вам на Авлосе, а дети будут подпевать». Алкей снимает шляпу и кланяется. «Думаю, теперь мы готовы, по крайней мере, мы постарались. Совсем скоро сюда придут люди смотреть представление. Сколько людей, не знаю, но скоро мы выясним вместе. Я уверен, вы покажете им нечто незабываемое. Уходя отсюда, некоторые, а может и многие из них навсегда изменятся. И что бы ни случилось в будущем, память об Афинах будет жить. И в этой памяти вы оставите след. Я верю. Хор помалкивает, но слова Гелона действуют. Вроде по логике сукины дети должны нам просто подыгрывать от страха и голода. Может, так и было поначалу. Только сейчас, глядя на афинян, одетых в костюмы и вцепившихся в реквизит, я вижу, да, им страшно, смертельно страшно, что кто-то и вправду придет. Но еще больше они боятся, что никто не увидит спектакль. Им нужны зрители. Но пока никто не пришел, актеры стоят по местам, костюмы надеты, потные пальцы сжимают маски, декорации стоят, реквизит наготове, свет, как синяк, разливается по небу из-под солнечного кулака. И в карьере мрачно, как раз идеально для начала Медеи. Гелон ходит взад-вперед, повернув голову к дороге, в яму, ищет взглядом кого-то, хоть кого-нибудь. «А что, другие пленники тоже зрители?» «Заткнись, они придут». Но никто не приходит. Афиняне стоят на местах, от волнения их бьет мелкая дрожь. Дети не могут усидеть на месте и бегают вокруг, шепча. «Ну, где они?» Дарос велит им не шуметь. «Надо начинать», — говорю. «Еще подождем, и свет уйдет». «Нет», — отвечает Гелон, не отрывая взгляда от тропы. «Они придут. Они должны». Время все идет, и уже даже актеры шепчут. «Давайте просто начнем». «Потерпите», — говорит Гелон. «Спектакль без зрителей — просто репетиция. Надо делать по-настоящему». Голос у него вполне уверенный, и афиняне успокаиваются, но я-то его хорошо знаю и слышу, как потихоньку закрадывается сомнение. День клонится к вечеру, и все равно мы стоим и ждем, уставившись на темную извилистую тропу, ведущую в яму. Ловим движение, будто ястреб, ведущий охоту на мышь. «Вот», — шепчет Гелон, подняв руку. По тропе спускается силуэт, а за ним другой. «Двое? Но это лучше, чем ничего». «Смотри». За ними идут еще человек 7-8. Я, если честно, думал, нам повезет, если придет десяток. Думаю, даже Гелон будет доволен. Главное, чтобы спектакль увидели незнакомцы. Те, для кого он будет новым и загадочным. «Ребята, по местам!» Никто не шевелится. Они смотрят вверх, разинув рты и широко раскрыв глаза, так что кажется, что они в масках, хотя никто еще не успел их надеть. «По местам, мать вашу!» Даже дети не сдвигаются с места. Я снова смотрю вверх, и кажется, что вся тропа подрагивает, будто в карьер ползет великолепный змей, пестрящий бесчисленными цветами. И я понимаю, отчего весь переполох. Там сотни людей, и все идут к нам.